Когда автомобиль Бардина минул Белорусский вокзал и покатил вдоль аллеи, уже тронутой предосенней желтизной, мимо проплыл черный лимузин с бордовым флажком на радиаторе. Случайный блик ворвался в сумерки лимузина, и Бардин увидел Шуленбурга. Германский посол сидел, полусклонившись, и слушал человека, сидящего рядом. По вертикальной складке на щеке человека, очень характерной, и по плечам, которые тот приподнимал, когда говорил, Бардин узнал советника фон Хильгера. Лицо Шуленбурга выражало внимание, пожалуй, даже большее, с каким послу полагалось слушать своего советника. Нет, задача, которую задал этот августовский день, была нелегкая для немцев. Бардин еще раздумывал, чем объяснить тревогу, которую он прочел на лице Шуленбурга, когда заметил, как идущий впереди лимузин замедлил движение, дав возможность автомобилю Бардина обойти его. Видно, точность изменила немцам. Обычно немецкие часы действовали безупречно. Промчался лимузин с итальянским флагом. Промчался стремительно, не боясь ни опоздать, ни прибыть раньше времени. Лимузин проследовал, а в глазах еще долго маячил золотой погон итальянского военного атташе. Бардин не очень понимал, почему итальянский посол взял с собой полковника. Кроме золотого шитья своего мундира, итальянский военный решительно ничего не мог добавить ко встрече на аэродроме. Проследовала черная сигара Потемкина. Бардин не видел лица Владимира Петровича, но наклоненная фигура, обозначавшаяся за автомобильным окном, выражала беспокойство и ожидание. Когда приземлившийся самолет, жестко вращая винтами, двинулся по полю, и группа встречающих разделилась на трое, Бардин вдруг увидел, что русские заметно отстали от немцев и итальянцев, хотя по долгу хозяев им следовало быть впереди. Самолет приблизился к кромке поля, и вращение винтов усилилось. К борту подвинули трап, дверь самолета нехотя распахнулась, но ее овальный проем некоторое время оставался черным. Потом в овале появилась фигура Риббентропа, сейчас согбенная. Выходя из самолета, Риббентроп выпрямился и заулыбался. От самолета и двери до земли было не близко. И все время, пока рейхсминистр сходил, осторожно выбрасывая длинные ноги, он продолжал улыбаться. «Приветствую вас в Москве», — сказал ему Потемкин, и лицо Риббентропа вдруг стало внимательно печальным. Собственно, в словах Владимира Петровича, как заметил Бардин, была полная мера радушия, но тон явно не соответствовал словам, и улыбку точно ветром сдуло с лица немца. Протягивая руку, Риббентроп заметно напрягал ее, стараясь придать ей и энергичность, и твердость, и в этом, как показалось Егору Ивановичу, было больше робости, чем храбрости. Края рта у Риббентропа были будто у рождественского деда, загнуты вверх, что придавало лицу простоватость, которой не было в глазах. Глаза были сладкими и откровенно лукавыми. Германские и итальянские послы представили рейхсминистру коллег. При этом итальянский полковник приподнял толстые плечи и хихикнул. Но это не возымело действия. Края рта у Риббентропа все еще были загнуты вверх, но они не означали улыбки. Рейхсминистр вдруг вспомнил, что его ждет автомобиль, и пошел к вокзалу. Егору Ивановичу показалось, что с той минуты, когда Риббентроп появился в овале самолетной двери, до того самого момента, как он сел в автомобиль, он точно становился немного, но сосредоточеннее. То большое и смутно неизведанное, что ждало его сегодня, явно овладевало его сознанием. Пришел на ум утренний разговор с сыном. И вновь Егор Иванович подумал, что-то происходит такое, что способно все изменить, переиначить. Завтра сам цвет земли и неба должен быть иным. Все, что испокон веков было черным, станет белым. Станет или... Бардин внушил себе такое? Да можно ли внушить человеку то, что отвергает его сознание, что противно его первоприроде, что невозможно привить его коже и крови? Она взорвется и отделит это от себя, как здоровая ткань отделяет от себя струпья мертвой ткани. И еще, думал Егор Иванович, доволен ли он распоряжаться в такой мере своим сознанием, самим представлением об окружающем мире? И коли он сам не может заставить себя думать иначе, попробуй перемочь сознание другого. И вновь в памяти встали очи сына, злые. Попробуй внушить Сереже доверие к Тевтону. Он задаст тебе такого, что и костей не соберешь.